Глава 10. 24 августа 1942 года. Декретное время 10 часов 21 минута. Высота 97,7, правый фланг участка обороны сводной роты старшего лейтенанта Самсонова. Нырнув в ячейку, я едва не споткнулся об лежащего на дне бойца, лоб и лицо которого были густо залиты кровью. Ругнувшись, нарастающей паникой пошарил глазами в поисках бутылки с КС, но не нашел и, уже готовый выскочить наружу, в последний миг заметил темное стекло в боковой нише. Бросился к ней, одновременно выдергивая чеку из гранаты Пузырева. Панцирь уже совсем близко, буквально в 10 метрах. Одной РПГ его не остановить, а коктейль Молотова я не брал с собой специально, мог ведь разбиться, пока я маневрировал с пулеметом по ходу сообщения. И подпускать к себе тройку нельзя, раздавит ведь тварь. «Лови!» Ворошиловский килограмм полетел точно под правую гусеницу танка, граната с ручкой, да и дистанция для броска вполне посильная. В ответ ударила очередь курсового пулемета, прошедшего над головой. Привычно нырнул на дно ячейки, спасаясь от взрыва, и тут же начал лихорадочно ползти на четвереньках. При этом стараюсь не обращать внимания на еще горячее тело погибшего, через которое приходится переваливаться. Самого ж передернул от брезгливости и одновременного чувства вины. «Прости, браток, но тебе уже все равно, а мне еще с фашистами бодаться». После взрыва усиленной гранаты, надорвавшей гусеницу, тройка замерла. Опытный мехвод быстро среагировал, спасая машину от окончательной потери траков. Но вставший танк — мертвый танк, и уже буквально через десяток-другой секунд движок панцира заревел, и машина начала разворачиваться на месте. Видимо, экипаж решил повернуть ее лбом к окопам и аккуратно съехать назад, метров на 20-30, а уже там приступить к аварийному ремонту. «Ну ж нет, гаденыш, так просто ты не уйдешь!» Взмыла вверх бутылка с КС, прочертила в воздухе короткую дугу и разбилась на бортовой броне. Но часть огнесмеси расплескалась на корме, мгновенно и жарко вспыхнув. Однако экипаж продолжил маневр, все же развернув тройку лбом к траншее и начав движение вниз. Вот только надорванные звенья гусениц уже не выдержали этой нагрузки и лопнули, а съезжающий танк смял, сдавил их своей массой, одновременно довернувшись ко мне горящим боком. «Все, голубчики, вы в западне. Огнетушитель уже потратили, и даже если есть еще один, я достану танкиста, которому придется забираться на корму, чтобы потушить пламя. Командир у вас ранен, я же нахожусь в мертвой зоне для танковых пулеметов и пушки». Веселюсь, будто и не идет бой в траншеи, будто бы и не давит окопы в нескольких десятках метров от меня вторая тройка. А мотопехотинцы, фрицев и того ближе, вон уже слышны их голоса, совсем рядом слышны, приближаются гады. Живых бойцов рядом нет, экипаж панцера постарался, а вот впереди по траншее идет жаркий бой, там едва ли не в упор бьют пулеметные очереди, взрываются гранаты, часто хлопают отдельные винтовочные выстрелы. Хорошо хоть, что между мной и танком немцев не оказалось. Благоразумные зальдаты не стали драться в траншеях, которые давят коробочки, а принялись защищать их, наступая к правому флангу. Но там они натолкнулись на жесткий отпор, а вот другая группа, действующая на участке между машинами, и унтер, который я, возможно, убил, как раз спешит на выручку экипажу горящей тройки. Времени на принятие решения уже практически нет. Бей или беги. Повинуясь древним инстинктам, пробегаю 3 метра вперед, прячусь за изгибом хода сообщения так, чтобы наружу торчала лишь правая рука. Немного подумав, занимаю позицию для стрельбы с колена, вытянув в сторону приближающуюся противника кисть с зажатым в ней ТТ. А вот и вы появились, голубчики. Огонь открываю только тогда, когда выскочивший вперед немец с карабином замечает пистолет в моей руке, но до этого он успевает пробежать 1,5 метра, а за ним уже показался следующий комрад. Дважды тяну за спуск, выстреливший в ответ навскидку, но не попавший зальдат падает, поймав 2 маслины в живот. А вот бегущий следом живо среагировал, дав очередь из незнакомого мне пистолета-пулемета с дырчатым кожухом и вставленным сбоку магазином. Пули обожгли бицепсы, я поспешно отдернул руку, укрывшись за земляным выступом. Это МП-18, настоящий автомат Шмайсера, разработанный еще в конце Первой мировой войны. Спасибо за ликбез, но как-то не к месту. Несколько секунд я напряженно жду, крепко стиснув ТТшник в запотевшей ладони. Но опытный немец не дурак, подставляться под пули не станет. Нет, далеко не дурак. В ход сообщения, буквально в полуметре от меня, падает колотушка. Сердце ударилось перебоем, я было попытался дернуться к гранате, хотя бы оттолкнуть ее. Но ударившая слева очередь шмайсера заставила меня отшатнуться. Дернувшись назад, я поскользнулся, неуклюже упал на задницу и, словно загипнотизированный, уставился на М-24, понимая, что уже не успеваю ни убежать, ни выбраться из окопа. В последний миг я закрыл глаза, воскрешая в памяти лицо Ольги. Да, в конце концов, все было не зря, разменять одну жизнь за другую — не самый худший расклад. И потом, может, умница Intel все же сумеет найти какой-нибудь способ меня вытащить. С Мещеряковой ведь получилось же? Однако по прошествию 10 секунд ничего не произошло, в смысле взрыва. Я резко открыл глаза, потрясенный страшной догадкой. А вдруг Ганс, как и я вчера, просто бросил гранату, не поставив ее на боевой взвод? И пока я тут рефлексирую, он спешно продвигается по траншее, норовя всадить очередь в упор. Но вроде бы шагов не слышно, да и крышка на ручке гранаты откручена, и из нее торчит оборванный шнурок. Однако шипение не раздается, не видно и обязательного дымка горящего запала. У колотушки запал терочный, он может и от сырости, и от недостаточного резкого выдергивания шнурка отказать. А аммиачные селитры, используемые в М-24 как взрывчатое вещество, при длительном хранении слеживается и не детонирует. Вам повезло столкнуться с нередким для немецких гранат, но очень удачным сейчас отказом, уважаемый игрок. Однако будьте бдительны. Словно вторя последним словам помощника, сверху послышался негромкий шорох, а вниз просыпалась струйка сухой земли. В следующую секунду сверху показался Ганс, направивший на меня ствол карабина с прикрепленным к нему ножевым штыком. Однако, предупрежденный и окрыленный несказанной удачей, я успеваю вскинуть правую руку и дважды нажать на спуск. «Шайзе!» Автоматчик выругался при виде поймавшего две пули в грудь комрада, выронившего маузер из ослабевших рук и рухнувшего вниз, фактически придавив меня своим телом. Но времени он терять не стал, пробежав последний метр до изгиба траншеи и сходу резанув очередью МП-18. Я почувствовал, как вздрагивает тело еще живого немца от ударов пуль, с нарастающим страхом ожидая, когда горячий свинец войдет и в мою плоть. Однако этого не произошло, очередь вдруг оборвалась, а Фриц с удивлением и расплескавшимся в глазах ужасом уставился на свой пистолет-пулемет. «Поздравляем! Вами получен специальный навык «Везунчик»!» И еще не успела пропасть перед внутренним взором надпись, как ко мне обратился помощник. «Задержка при стрельбе. Характерно для модернизированного подкоробчатый магазин МП-18, но две подобные удачи подряд? На сегодня вы точно исчерпали запас везения, уважаемый игрок». «Спасибо». Рывком встав и сбросив с себя убитого, я направил ТТшник на врага, однако последний швырнул неисправный автомат мне в лицо, отчего я рефлекторно зажмурился. В следующий миг рослый, хорошо тренированный Фриц выбил ТТ из кисти, с силой ударив кулаком по запястью с внутренней стороны. Ладно, и вороненый пистолет полетел в сторону, а затем от дикой боли почернело в глазах. Враг бросился на меня, одновременно ударив в лицо лбом, закрытым добротной стальной немецкой каской. Пришел в себя я, лежа на спине, в очередной раз придавленный телом германца, только в этот раз живого, издавившего мое горло стальными тисками крепких пальцев. По губам и подбородку обильно струится горячая солоноватая влага, но все это мелочи по сравнению с уже практически раздавленной гортанью. Продвинутые навыки рукопашного боя покинули меня после перезагрузки игрового персонажа, но остались знания и память с тренировок хапкидо. Ухватившись за запястье душащих меня рук, стопу правой ноги упираю в живот Фрица и силой отталкиваюсь от него, смещаясь корпусом вправо. Одновременно закидываю левую ногу на шею противника, фиксирую ее коленным сгибом и начинаю отжимать назад. Немец сопротивляется, не отпускает горло, но я помогаю себе и правой ногой, уперевшись коленом в грудь противника и вставая на мостик, вытягивая его правую руку на рычаг локтя. Фриц рычит, сопротивляется, но наконец разжимает пальцы, а я выхватываю финку из поясных ножен и, сжав рукоять клинка обратным хватом, несколько раз всаживаю его в открытый живот и бок врага. Кажется ведь, что все это уже было. Тогда, в Крыму. Оттолкнув заколотого противника ногами в сторону, я с минуту просто лежу, пытаясь восстановить дыхание и унять охватившую тело дрожь. Зараза, как же было страшно! С тыла прогрохотала очередь зенитного автомата, стреляющего куда-то влево. Это заставило меня вспомнить о втором панцире, да и вообще о том, что бой идет, что еще далеко не все кончено. Трясущимися руками я нашарил на дне окопа выроненный ТТшник, после чего заставил себя встать. И от увиденного мое сердце забилось часто и радостно. На правом фланге неподвижно застыли обе тройки, причем одна из них весело горела. Густо чадит и подожженная мною машина, а ее экипаж спасается бегством. Не стали бравые танкисты испытывать судьбу в окопной схватке, складывающейся не столь однозначно без участия германской бронетехники. Справа вслед им бьют из винтовок и пулеметов, и на моих глазах один танкист неожиданно подломился в ногах, завалившись на спину. Готов. Но самое главное, слева замер давивший ячейки 4-й панцер, получив очередь 37-мм бронебойно-трассирующих снарядов в неудачно подставленный борт. В отличие от 50-мм листов лобовой брони, 30 мм круповской стали зенитчики взяли за полкилометра. Чего только раньше не отстрелялись. Впрочем, высота холмистая, видать, ударили, когда тройка оказалась на открытом участке, ее смогли взять на прицел. После гибели последней коробочки уцелевшие гансы принялись спешно отступать короткими отделениями, прикрывая друг друга огнем МГ. В месте прорыва их уцелело всего полтора отделения, не больше. Это победа! Хотя у политрука бой еще идет, ну да ничего, отступят немцы и там. Устало приложившись спиной к стенке окопа, я буквально стек по нему вниз, не в силах больше пальцем пошевелить. Тело вновь стало дрожать, ужасно захотелось пить. Ничего-ничего, сейчас немного отдохну и отпустит. Совсем чуть-чуть отдохну и обязательно полегчает. Интересно, а как там все-таки сложились дела у Двуреченских? 24 августа 1942 года. Декретное время 10 часов 21 минута. Высота 97,7, левый фланг участка обороны сводной роты старшего лейтенанта Самсонова. Иван Двуреченских не пытался влезать в управление бойцами при живом командире, да еще в бою. Тем более, что первый взвод принял лейтенант Вадим Сиделев, самый крепкий в роте взводный с кадровым образованием. Нет, политрук был убежден, что его задача в сражении – это вдохновлять людей своим примером, показывать бойцам, как должен драться настоящий коммунист. И он дрался, подавал пример, тщательно целясь во врага из простой и хорошо знакомой ему трехлинейки. Новенький ППШ с массивным деревянным прикладом и емким магазином на 71 патрон выбрасывал 16 пуль в секунду и буквально смел вчера пулеметный расчет фрицев, завершавших короткую перебежку. А после уничтожил еще и двух панцергренадер. Но затем скорострельный автомат принял на себя несколько гранатных осколков, фактически закрыв собой политрука и получив при этом серьезные повреждения. Так что сегодня Иван воевал с хорошо знакомой еще по срочной службе винтовкой Мосина. Бой, несмотря на относительную малочисленность фрицев, всего два десятка, складывался далеко не просто. Врага до последнего прикрывали плотным огнем МГ-34, съехавшие вниз бронетранспортеры, да и сами мотопехотинцы, именуемые в вермахте панцергренадерами. Политрук как-то вычитал это в дивизионной газете. Наступали умело, короткими перебежками, прижимая советских бойцов очередями скорострельных МГ-42. При этом лейтенант Сиделев оказался командиром все же послабее, чем Самсонов. Хотя ни политрук, ни сам взводный об этом ничего не знали. Имея на своем участке 4 ручных Дегтярева, он не добился от пулеметчиков путного фланкирующего огня, и два первых номера погибли в дуэлях с расчетами машингеверов. Подавить при этом удалось только один из них. И синхронного броска гранат также не вышло, а вот германцы сумели точно вложить десяток колотушек в окопы взвода, после чего группа из 12 человек ворвалась в траншею. С запозданием ударивший в тылу позиции второй ротный Максим смел с бруствера лишь двух чуть замешкавшихся гансов и сразу же стал бесполезен. За время атаки фашистов Иван сумел снять только одного немца. Трехсекундные перебежки врага не позволяли взять точный прицел, а трехлинейка может сделать лишь один точный выстрел до перезарядки. Это вам не автомат и даже не самозарядка. Но с одним панцергренадером ему повезло. Когда же противник ворвался в траншею чуть левее его ячейки, политрук тут же устремился в бой, окликнув еще трех бойцов и уведя их за собой. Опытный фельдфебель Карл Бебель, командующий сводной группой из обоих отделений, второго унтера перехлестнула пулеметная очередь, быстро осознал, насколько сложную попал переделку. Танки, основная ударная мощь их подразделения, завязли в центре и, кажется, несли потери, а их собственная атака на превосходящие силы большевиков столкнулась с достаточно упорным сопротивлением и плотным встречным огнем. Ему практически сразу же было понятно, что панцергренадерам противостоят неопытные бойцы, с таким же неопытным командиром, но фанатики имели численные преимущества и, главное, были готовы драться. Несколько человек, в том числе Гюнтера, фельдфебеля второго отделения старого товарища Карла, срезали точные выстрелы винтовок Мосина, и огонь, на удивление, многочисленных пулеметов, а его самого контузило близким взрывом гранаты и ранило осколком в мякоть бедра. Не опасно, но можно подцепить инфекцию, да и болит сильно. Все же они ворвались в окопы. Карл сам расстрелял из МП-40 двух нерасторопных славян, но дальше все осложнилось. Удары штыков фанатиков унесли жизни двух комрадов в окопной схватке. Еще двух срезал станковый пулемет, замаскированный в глубине русских позиций. Фактически у Бебеля осталось только одно отделение, а большевики сами перешли в контратаку. На левом фланге ее пока сдерживает расчет Альтмана. Отто положил пулемет на плечо второго номера, вставшего на колено и крепко сжавшего сошки, и бьет из МГ-42 по русским практически в упор. Но справа... Справа помочь своим удержаться сможет только он сам и огонь надежного МП-40. Иван Двуреченских умело подцепил шейкой крепления штыка ствол вражеского карабина, тут же обезоружив опешившего фрица, на свою беду показавшегося из-за изгиба траншеи. Секунду спустя на лице его застыло какое-то по-детски наивное выражение, когда плоть резко и быстро проткнули узким четырехгранным штыком, наносящим незаживающие раны. Немец упал, держась за живот и моля о пощаде. Словно забыл, как хладнокровно добивал точными выстрелами раненых красноармейцев, также просивших сохранить им жизнь. Потом перед глазами его все погасло. А политрук, умело освободивший окровавленное жало русского штыка, от неожиданности припал на колено. Выстрел трехлинейки раздался над самым ухом, отбросив на стенку окопа еще одного панцир-гренадера. Боец, поверивший в себя, бросился вперед с криком «Ура!», на ходу перезаряжая винтовку и целясь блестящим на солнце четырехгранником в живот показавшегося фельдфебеля. Однако последний, хоть и промедлил секунду, зачарованно смотря на приближающийся к телу острое жало штыка, все же быстро пришел в себя и короткой очередью перехлестнул решительного русского. А затем Бебель увидел замешкавшегося политрука, тянущего револьвер из поясной кобуры, и хищно улыбнулся, направляя в его сторону ствол МП-40. Ивана, с запозданием вспомнившего о самовзводном нагане, сам его попросил, в душе представляя себя в образе героических комиссаров гражданской. Поспешным выстрелом спас второй подбежавший боец. Нажимая на спуск, он практически не целился, но пуля прошла довольно близко к фельдфебелю, мгновенно среагировавшую на появившуюся опасность очередью бодро рявкнувшего автомата. А потом Унтер вдруг увидел маленькие огоньки на дуле небольшого револьвера. Это стало последним, что видел в своей жизни Карл Бебель из Франкфурта на Майне. Буквально через полминуты лимонка, умело брошенная лейтенантом Сиделевым и влетевшая в ячейку, только что занятую расчетом Альтмана, навеки упокоила германских пулеметчиков. И тогда уцелевшие фрицы, коих осталось всего 3 человека, попытались бежать. Но слишком велика была ярость русских, чтобы безнаказанно отпустить струсившего врага. В спину им стрелял целый взвод. Самый удачливый фриц успел пробежать 20 метров.